Он покончил со своим гамбургером. «Да, у меня тут есть кое-что вам показать». Он встал из-за стола и вышел в гостиную. «Я очень надеюсь, что медицинское разрешение все же будет получено», — сказала Тельма Лин. «Это так много значит для Карла». Я кивнул, думая о том, как это несправедливо, что жизнь человека так сильно зависит от того, что для всех прочих является лишь клочком бумаги. Будь я на месте Карла, я бы сжег все бумажки в камине и летал бы сам в своем самолете. «Вот это вы посмотрите с удовольствием», — сказал Карл, вернувшись. Он развернул на столе длинную фотографию, и мы увидели десяток аэропланов, стоящих в одном ряду перед ангаром. В нижнем правом углу белыми чернилами было написано «9 июня 1929 года». «Вот это ребята, с которыми я летал вместе. Посмотри на этих парней. Что ты о них скажешь?» Он назвал по имени каждого пилота, и все они глядели на нас, такие гордые и полные жизни, со сложенными на груди руками, стоя у своих самолетов. Там же сбоку стоял и юный Карл Линд в белом воротничке, при галстуке и в бриджах, еще не ставший президентом Линд Пластик Продакст, еще не тревожащийся из-за получения медицинского сертификата. Об этом он будет думать еще 35 лет. «Смотри сюда. Лонгвинг, Илгрек, Вейко-10, Кеннек, Фезент. Вот где были настоящие аэропланы. Как по-твоему?» «Вы летали на пикник пожарных?» «Хороший это был вечер, и я был рад, что мои годы немного совпали с годами Карла. Он ведь летал и улыбался с этой фотографией еще за 7 лет до моего рождения». «Радуйся, что у тебя есть друзья», — сказал Карл. «Мы-то знаем людей с миллионами долларов и без единого друга на белом свете. Правда, Тельма? Радуйтесь, что у вас есть друзья, ребята». Он был совершенно искренен, и, чтобы как-то разрядить серьезность момента, улыбнулся Стью. «А тебе нравятся все эти полеты и посадки на пастбище?» «Я получаю самое продолжительное удовольствие за всю мою жизнь», — сказал этот пацан, а я чуть не свалился со стула. За все лето он не удостоил меня таким откровением. Была уже полночь, когда мы забрались в наши спальные мешки и угнездились под крылом биплана. «Трудная жизнь, верно, Стью? Угу! Усадьба, шоколадный торт, плавание в озере Джинева. Тяжела жизнь бродячего пилота». В 6 утра у громадного коровника со стрельчатой готической крышей появился фермер. Он выглядел крохотной точкой на фоне коровника с его высоченной двускатной крышей и выстроившимися над ней в ряд 4 гигантскими 70-футовыми вытяжными трубами. Он был 1/4 мили отсюда, но в тишине утреннего сенокоса его голос доносился до нас четко и внятно. «Байт, байт, байт, байт! Побыстрее! Босси, пошла! Пошла!» Я проснулся и лежал под крылом в свете утра, пытаясь вычислить, что могло означать это «байт» и «босси». Неужели фермеры до сих пор называют своих коров «босси»? Но тот же зов послышался снова, долетев до нас над крепким ароматом скошенного сена, и я почувствовал неловкость за то, что валяюсь в постели, когда пора выгонять коров. Залаяла собака, и в Америке начался день. Я взялся за перо и бумагу, чтобы не забыть спросить насчет Байда. И пока я писал, крохотное шестиногое создание, меньше кончиком моего пера, отправилось разгуливать по разлинованной странице. Я дописал, какой-то маленький жучишка с острым носом только что пересек эту страницу. Весьма решительно, явно направляясь куда-то. Он остановился здесь. «А может, мы тоже прогуливаемся по какой-нибудь космической страничке? Может, происходящие с нами события были частью послания, которое мы могли бы понять, лишь найдя правильную перспективу, из которой можно его прочесть. После длинного ряда сопутствовавших нам чудес, из которых последним было поле в Уолворте, я начинал думать именно так. Однажды утром осмотр биплана обнаружил, что мы столкнулись с первой проблемой текущего ремонта. Хвостовой костыль стерся и стал совсем тонким. Одно время у меня был стальной ролик и металлическая пластина, предохранявшая его от износа. Но постоянные взлеты и посадки тоже довели их до ручки. В случае необходимости мы могли бы сделать другой костыль из куска дерева, но было самое время заняться профилактикой. Мы обсудили это по дороге на завтрак и решили поискать магазин скобяных изделий. Несмотря на близкое соседство с курортной местностью на озере Джинева, Уолворт понемногу становился вполне современным городком, и мы отыскали скобяные товары в торговом центре. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил продавец. «В общем, да», — сказал я, медленно и осторожно. «Мы ищем башмак для хвостового костыля. Есть у вас что-нибудь в этом роде?» Как это все-таки странно, если не держаться в неких рамках и говорить не то, чего от тебя ожидают, то с тем же успехом ты мог бы говорить на суахили. Простите, что? Башмак хвостового костыля. Наш костыль совсем износился. Не думаю, что? Спасибо, мы сами подыщем что-нибудь. Мы ходили по рядам всевозможных железок, пытаясь найти длинную узкую полоску металла с отверстиями для шурупов, чтобы можно было бы закрепить ее на деревянном костыле. Нам попалось несколько больших дверных петель, которые могли бы подойти, штукатурная лопатка и большой гаечный ключ. «Да вот же он!» — позвал меня Стью через зал. В руке он держал башмак хвостового костыля. Этикетка на нем гласила «Рессорная стальная супершина фирмы Воган». На самом деле это была небольшая плоская монтировка, явно изготовленная компанией по производству башмаков для хвостовых костылей. «Э, так вы имели в виду лапчатый лом?» — сказал продавец. «Я не был уверен, что вам нужно именно это». Заведение, в котором мы завтракали, существовало в городе несколько дольше, чем торговый центр. Единственные изменения с тех времен, когда здесь был салон, заключались в том, что была снята дверь «Летучая мышь», мебель превращена в музейные экспонаты, а над зеркалом и как минимум тысячи выставленных вверх дном стаканов были вывешены весьма живописные картины «Гамбургер», «Чизбургер» и картофель во фритюре. На одной из стен висел грубо сколоченный дубовый треугольник, имевший вдоль одной стороны зазубрины, словно грубая пила. В нескольких дюймах ниже висела табличка с надписью «Фургонный домкрат». «Стью, да?» «Хвост нашего Паркса весит больше, чем весь остальной самолет. Надо нам будет стащить эту штуковину, чтобы можно было надеть новый башмак. А мы и стащим. Ты не думаешь, что мы могли бы позаимствовать этот домкрат каким-то образом и пустить его в дело?» «Это старинный фургонный домкрат», — ответил он. «Они ни за что не отдадут его, чтобы поднимать самолет». Не мешало бы спросить, но как он действует? Мы взглянули на домкрат, и в нашей кабинке воцарилась тишина. Этот домкрат никак не мог поднимать что бы то ни было. Мы не могли себе представить, как он вообще мог поднимать какой-либо фургон. Мы делали наброски на салфетках и картонных подставках, рисовали фургончики, и все мыслимые способы, какими этот деревянный треугольник мог бы их приподнимать. Под конец Стью решил, что все понял, и попытался втолковать это мне. Но все равно получалось бессмыслица. Мы не стали просить одолжить нам фургонный домкрат и заплатили по счету, в конец озадаченный этим висящим на стене предметом. «Можно было бы запустить двигатель, — сказал я, — и поднять хвост воздушной струей от пропеллера. Конечно, будет немного ветрено, пока ты будешь сидеть под хвостом и надевать башмак. Так себе ветерок, около сотни миль в час. Это когда я буду там сидеть? Мы придумаем что-нибудь. В этом я был уверен. Мы с Листью отвлеклись от нашей неотложной проблемы. «Как насчет муки?» — спросил он. «Не попробовать ли мне муку?» Возьму пакет муки, развяжу его сразу перед прыжком и, спускаясь, оставлю за собой след. Попробуй. В результате великий американский вложил 59 центов в покупку пакета просеной муки. Она была на 5 центов дешевле, чем все остальные сорта, поэтому мы ее и выбрали. Решение проблемы с подъемом хвоста самолета было найдено сразу же после возвращения к биплану. Все было просто. «Возьми-ка пару банок с маслом, Стью, который мы еще не открывали. Я постараюсь приподнять хвост повыше, а ты подставь их под рулевую стойку, окей? Ты что, разыгрываешь меня? Этот здоровенный тяжелый хвост на банках с маслом? Да ведь масло разлетится по всей округе. Студент говорит такие вещи. Разве не проходил в школе про несжимаемость жидкостей? Если хочешь, я прочту тебе лекцию на эту тему. Либо, если тебе это больше по душе, мистер Макферсон, полезай под хвост и воткни эти банки под рулевую стойку. Окей, профессор, будешь готов, скажешь.